Глава 13. Лабораторный уровень встретил их моргающими лампами. Эта светомузыка ужасно раздражала, ведь помимо обычного освещения добавились и аварийные красные лампы. Безумие с сельской дискотеки. Мутанты по-прежнему заперты на тюремном уровне. Каким-то образом они играются со светом. Когда мы спустимся, я отключу электричество. Двери лифта будем открывать вручную. Карина, вперед не лезешь, держишься за нами. Как только первый этап зачистки будет закончен, мы со щитами идем вперед. Вопросы? Как ты выключишь свет? Это моя проблема. Так что, когда погаснет электричество, ночники на глаза. Что хоть за мутанты? ИС, как они выглядят? Мысленно поинтересовался Таран. Крысы, 4 длинные лапы, размером со среднюю собаку, чуть ниже твоего колена. Шкура черная, словно в гудроне измазали. Пасть внушительная, приличные клыки, гибкий хвост с полметра. Очень быстры, умеют хорошо и далеко прыгать. Клим быстро пересказал услышанное напарником. «Сдается мне, ты нам многое не рассказал». «И что?» – спросил Клим. «Ты хочешь поговорить об этом? Вот сейчас? Сию секунду?» Девушка покачала головой. «Хорошо, пошли. Я приказываю, вы выполняете. Мы не отрабатывали совместные действия, это очень плохо, но давайте попробуем работать в команде. Если кончился боекомплект, кричите хотя бы. Пустой или перезарядка, так напарник поймет, что вас нужно прикрыть. Не торопимся». «Продвигаемся медленно, патронов у нас много, не экономим. Если что, отходим обратно в лифт». «А кто его запустит, если ты...» Карина замолчала, понимая, что сморозила. «Не волнуйся, если я умру, вы сможете уйти. Так ведь, ИС?» «Так», – раздался из динамика под потолком голос искусственной системы. «Кто это?» – застыв на месте и вертя башкой, спросил Чек. «Это я», – пояснил Клим, – «в какой-то степени». После паузы добавил он, «в случае моей гибели останетесь только вы, а теперь хватит торчать посреди коридора, время уходит». Они побежали. Спуск на складской уровень, двери лифта распахнулись перед ними, даже карточку доставать не пришлось. «Готовы?» Чек и плеть решительно кивнули. «Хорошо». «Тогда поехали. ИС, опускай нас. Как только кабина окажется на тюремном уровне, отключай электричество». «Сделаю», – отозвался тот мысленно, – «но погашу только тюремный уровень и лифт». «Плевать. Главное, чтобы мерцание прекратилось и чтобы они прекратили сосать энергию». «Это да. Расход увеличился вдвое. Еще немного и начнутся аварийные отключения». Кабина замерла, и тут же погас свет. Все застыли, прислушиваясь. Возмущенный долгий писк на одной ноте ударил по ушам, заставляя морщиться. Не помогали и встроенные в шлем наушники. Но вскоре он стих, остался только звук когтей по плитке. Клим мысленно обратился к ИСу, активируя ночное зрение. Он уже привык к подобному стилю общения и теперь быстро адаптировался к зеленоватой картинке. Затем достал из кармана ключ от лифтовых дверей. Как хорошо, что он его заметил, когда собирался. Тот лежал в ящике стола, там же, где и фильтры для противогазов. Нащупав скважину, Клим вставил туда головку и стал медленно крутить против часовой стрелки. Сантиметр за сантиметром двери начали открываться. «Хватит», шепнул Чек, стоящий напротив и сжимающий одной рукой зубра. «Их там десятки, если не сотни. Откуда они вообще взялись?» «Потом узнаем. Нам придется перебить их всех, чтобы обезопасить себя», также шепотом произнес Клим. «Пол бункера за огнемет». «Мечтать не вредно», хмыкнул Чек и, выставив короткий ствол во дверь, прицелился в ближайшую тварь и нажал на спуск. Пули разорвали черную шкуру в клочья, на пол полилась темная кровь. Мутировавшая крыса завалилась на бок и засучила длинными лапами, оставляя на прочном керамограните вполне себе приличные борозды от когтей. Вот только не такими уже тупыми были эти твари. С Первым же выстрелом они рванули прочь от лифта, стараясь укрыться от смерти в виде вздрагивающего в руках Чека пистолет-пулемета. Когда опустил магазин, в коридоре валялось еще 4 трупа, остальные укрылись и выходить не торопились. «Хорошо, что в шлемы были вмонтированы наушники», – раздался из гарнитуры голос Карины. «Не будь их, оглохли бы в этой железной коробке. Только вот враг бежал, не приняв боя. Что делать будем?» «Сейчас проверим», – снова берясь за ключ, произнес Клим и сделал щель сантиметров на 20 шире, чтобы можно было стрелять вдвоем. Крысы, похоже, понимали, что атаковать плюющуюся огнем цель, куда даже голова не пролезет, глупо, и теперь укрылись в камерах. Надо было их раньше закрыть, и не было бы тогда у них укрытия. «ИС, ты на связи?» Опустившись перед дверью на колено и отставив щит в сторону, мысленно позвал Таран. «Конечно, на связи», – отозвался имплант. «Пока ты жив и в сознании, я могу с тобой поддерживать контакт. Сомневаюсь, что это можно заблокировать, ведь я у тебя в голове». «Давай без долгих рассуждений. Насколько я помню, Чистый при побеге не дал воспользоваться газовыми баллонами, которые вмонтированы в камеры и в коридоры. Именно так, но сейчас система разблокирована. Хочешь, чтобы я пустил газ? Только активируй, не все пары хватит, а там видно будет». Клим посмотрел на соратников. Все были в противогазах. Несколько секунд ничего не происходило. Затем он увидел, как из почти незаметных отверстий под потолком и в стенах пошел полупрозрачный дым, который вскоре стал совсем бесцветным. Вот только не такой реакции он ожидал. Крысы не только не среагировали на новую угрозу, они радостно запищали в своих укрытиях, а одна даже подбежала к отверстию и сунула в него свой нос. Короткая очередь, и тварь на полу. «Токсикоманы херовы», – прошипел Чек, – «а план был хорош». Карина молчала, с решимостью сжимая в руках свой полуавтоматический дробовик. «Что будем делать?» – задал вопрос Ярослав, продолжая держать под прицелом коридор. Вот только целей для него не было. «Придется туда идти», – вздохнув, ответил Таран. «Сомневаюсь, что эти твари выстроятся в очередь под огонь твоей тарахтелки. Жутко умные суки. Давай так, сейчас приоткрою дверь, мы выходим, а Карина остается в лифте, держа укрытие и единственную точку отступления. Если они на нас не сагрятся, пойдем выковыривать». «Согласен», – решительно заявил Чек. «Погоди, только магазин переснаряжу». Он достал опустевший, потом пару пачек патронов из маленького рюкзака и занялся набивкой. Клим улыбнулся. Ему нравилась бесшабашная решимость парня. Он понимал ее корни. Как и все молодые люди, а ему едва стукнуло 20, тот испытывал полное презрение к смерти. В таком возрасте люди думают, что будут жить вечно. Хотя странно. 2 года апокалипсиса должны были выбить эту дурь и привить осторожность. Но Клим не психолог, хотя, прислушавшись к эмоциям парня, он понял, что прав. «Готов», – заявил Чек, вогнав полный магазин и с лязгом передернув затвор. Клим обернулся к Карине. «Ты все поняла?» Та нервно кивнула. «Да, держу точку. Если что, прикрываю вас». «Хорошо», – согласился Клим. «Постарайся только нас не подстрелить. Помни, что там у тебя картечные и пулевые через один. Разлет у картечи такой, что половину коридора накроешь, и нас в том числе. Так что если мы будем на линии, лучше берись за зубра». Девушка снова дерганно кивнула. «И вот еще что. Если нас сложат, уходи. Закрывай двери и вали отсюда». «Ты за кого меня держишь?» – возмутилась в голос плеть. «Я тебе не дешевка и не нервная студентка!» «Ну и дура ты, Карка!» Спокойно вешая на локоть пластиковый щит, отозвался Ярик. «И нам не поможешь, и сама ляжешь. Клим дело говорит. Если станет плохо, уходи!» Карина ничего не ответила. Времени переубеждать ее не было. «Чек, держи проход», – распорядился Таран. «Открываю, чтобы смогли протиснуться». «Понял, командир», – опустившись на колено и уперев щит в пол, отчеканил парень. «Готов». Клим начал крутить ключ. Двери стали раздвигаться все шире, вот уже примерно полметра. Но в обвесе в эту щель не протиснуться еще сантиметров 20. «Обстановка», – потребовал доклад Клим. «Тихо, прав ты, умные суки понимают, что мы собрались выходить». Николаев глянул на проход. «Теперь можно и протиснуться, но только боком». «Пошел!» Отпуская ключ и ухватив свой щит и вставив спецпрорезь сбоку цевьё зубра, скомандовал он. Чек, вскочив и цепляясь снаряжением, полез наружу. Как ни странно, выбрался без особых проблем, сдвинулся влево, снова припал на колено, беря на прицел коридор. «Держу!» Клим полез следом, протиснулся с трудом, все же габариты у него побольше, чем у Ярика. Выбравшись, едва не оторвав карман на разгрузочном жилете, он отступил вправо, уходя с линии огня Карины, так что теперь коридор держали в три ствола. Крысы атаковать не торопились. В глубине коридора Клим видел горящие красным глаза размером с вишни, но стоило ему вскинуть пистолет-пулемет, как они сразу исчезли, издав при этом короткий писк. «Они переговариваются?» – раздался из гарнитуры вопрос Карины. «Похоже на то, сестренка», – согласился Чек. «Они явно координируют свои действия». Словно в доказательство из самой дальней камеры высунулась очередная морда. Несколько секунд она изучала обстановку, после чего, пискнув, снова исчезла. Клим наступать не торопился, внимательно изучая обстановку. Крысы попрятались в конце коридора, там, где был тупик, теперь зияла полутораметровая дыра в стене. Выглядела она словно крепчайший бетон, который способен выдержать прямое попадание 500-килограммовой бомбы, просто выбили внутрь. Крупные обломки валялись в коридоре, некоторые не особо крупные куски отлетели метров на 5. Не спасла ни метровая толщина, ни огромное количество арматуры. Дальше ход, прорытый в земле, терялся во тьме, и разглядеть, куда он идет и есть ли там кто-то, не представлялось возможным. Одно можно сказать точно. Если твари способны пробиться через такую преграду, значит, их не удержит и остальное, и скоро они прорвутся вглубь бункера. «Ну что, пошли?» Поднимаясь и прикрываясь щитом, произнес Клим. «Идем плечом к плечу, прикрываем друг друга, жжем боеприпасы. Если давление запредельное, отступаем». Чек кивнул, и они медленно тронулись по коридору. Первую атаку Клим проморгал. Тварь прыгнула на него из комнаты охраны, но тут не подкачала Карина. Грохнул дробовик, и картечь с 3 метров проделала в тушке крысы дыру размером с кулак. Трупик отлетел на стену, забрызгав ее кровью. «Хорошо, тут ничего отмыть не успели», – на полном серьезе заметила девушка, – «иначе было бы очень обидно». «Отставить посторонние разговоры», – рыкнул Николаев, – «все строго по делу». Так, шаг за шагом, дошли до первой камеры. «Эх», – мысленно вздохнул Таран и, развернув щит в сторону дверного проема, – «как же мне не хватает ящика обычных РГДшек». «Клим, может, попробуем вручную двери закрыть?» – предложил Ярослав. Лейтенант, если бы мог, хлопнул бы себя по лбу. Как он не подумал об этом? На секунду восстановить подачу электричества и заблокировать камеры, в которых сейчас прячутся крысы. Он уже собирался отдать ИСу приказ, но именно в этот момент крысы пошли ва-банк. Писк из камеры едва не сбил его с ног. Акустический удар в щит был настолько сильным, что Клим сделал даже 2 шага назад, а в глазах потемнело. А затем вопль стих, и сразу 2 крысы синхронно прыгнули ему на щит, стараясь свалить противника на пол. Если бы не спина Чека, в которую он уперся, устоять на ногах не удалось бы. Парень, похоже, тоже устоял только благодаря ему, поскольку умные твари провели синхронную атаку сразу с двух направлений. Одновременно заработали зубры, пытаясь достать суетящихся в ногах тварей. Грянул из лифта дробовик, снося одну из крыс. И тут они повалили в коридор. Лавина черной нечисти неслась во весь опор прямо на мужчин. Коридор был слишком широк, не перекрыть. Нужно еще минимум два щитоносца. «Отходим!» – выкрикнул приказ Клим. Благодаря стрельбе Карины он смог развернуться в сторону коридора, стреляя в несущуюся на него черную массу. Пули рвали тушки, но не могли остановить атаку десятков тварей. «Пустой!» – выкрикнул Тран и рефлекторно рванул кольцо на газовой и швырнул ее метров на 20 прямо в середину волны. «Зачем?» – стараясь сменить магазин левой рукой, на которой висел щит и медленно пятясь, поинтересовался Ярик. В голос его отчетливо проступала паника. Оно и понятно. Еще секунда, и их просто затопчут. Клим выпустил из рук зубра, который тут же повис на груди стволом вниз, и взялся за дробовик. 10 зарядов с максимальной скорострельностью в бегущую на них массу – это что камешки в прибой кидать. Но все равно первый ряд он выкосил и даже частично проредил второй, слегка сбив скорость. Из лифта раздалась мерная дробь пистолета-пулемета плети. Она могла стрелять только по крайним тварям, остальных от нее закрывали мужчины. Свою лепту в сдерживание противника она вносила, не давая крысам навалиться с фланга и обойти с тыла. Магазин дробовика опустел почти мгновенно, словно патроны исчезли. Первые гильзы еще скакали по полу, а молот встал уже на затворную задержку. И тут сработала газовая граната. Хлопок в самом центре, естественно, не нанес никаких повреждений, но Клим рассчитывал на другое. Газ быстро расползался по коридору, и твари, которые неслись на них, замерли, тыкаясь носами в цилиндр, стараясь вынюхать как можно больше. «Отходим перекатом!» – меняя магазин, выкрикнул Клим в надежде, что чек его поймет. И, как ни странно, Ярик понял. Медленно он отступил метра на 3, опустился на колено и взял на прицел копошащееся вокруг гранаты месиво, а Клим, перекинув магазин дробовика, за пару секунд опустошил его. Тушек, разорванных картечью и пулями, прибавилось. Акустическая атака снова саданула по ушам. Николаев прямо физически чувствовал, как плотная звуковая волна ударила в его щит, опрокидывая на спину. Какая-то особо шустрая рванула вперед, стараясь воспользоваться успехом, но короткая очередь от чека остановила ее на полдороги. Крысы снова развернулись к ним, забыв про восхитительный газ. Из лифта затрещал пистолет-пулемет, работая по открытым целям, скосив за пару секунд пяток тварей. Таран вскочил и пятясь миновал рубеж, который держал чек, и, дойдя до лифта, снова взялся за зубра. Перекинув новый магазин, он тут же начал давить короткими очередями мутантов, которые снова поперли вперед, пытаясь достать отступающего Ярослава. Опять подключилась Карина, поддерживая огнем. И твари, которые еще несколько секунд назад перли единой массой, дрогнули. Мгновение, и они рванули в рассыпную, ища укрытия. В коридоре остались только недобитки и трупы, десятка три, не меньше. Клим облегченно выдохнул, но именно в этот момент крыса, прикидывающаяся мертвой, прыгнула на грудь чеку. Парень именно в этот момент менял опустевший магазин и убрал от груди щит. Они покатились по полу, ухватившись правой рукой за загривок, видимо, собираясь отшвырнуть в сторону. Когда раздался громкий треск, Чеков вздрогнул и забился в судороге. Крыса же, лишившаяся живого щита, получив короткую очередь в бок и в голову, слетела с жертвы. Таран отбросил щит, рванулся вперед и, ухватив за эвакуационную петлю на разгрузке, потащил раненого к лифту, глядя на прожженное пятно на правой стороне груди и руке. Запоздало закричала Карина. «Объект жив, но без сознания», – доложил ИС, видимо, проведя анализ. «Ожог электричеством второй степени, площадь поражения 3% тела. Угроза жизни отсутствует, вскоре придет в себя». Клим дотащил парня до лифта. «Не реви», – скомандовал он Карине, которая, всхлипывая, пыталась выбраться наружу, но поскольку она ломилась бездумно, плечи застряли. «Нормально с ним все, сейчас в себя придет». Словно подслушав, Чек и вправду открыл глаза. «Говорила мама, не сына трансформатор», – прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Командир, я минус, ноги не шевелятся». «Ничего, это временное онемение, но вот то, что ты в ближайшие часы не боец, факт. Карина, открой дверь шире и забирай братца». «А ты?» – крутя ключ отрешенно, поинтересовалась она. «А я зачищу этих тварей, а когда Ярик оправится, пойдем искать логово». «Никуда ты один не пойдешь», – заявил парень и попытался подняться, но со стоном повалился обратно на пол. «Нас вдвоем чуть не убили, а их там еще десятка два». «Ничего, справлюсь», – отмахнулся Клим. «Задействую свои суперспособности, а вы с сестрой меня из лифта прикроете». Наконец дверь раскрылась, и плеть не без труда втащила брата в лифт. «Давай отступим», – предложила она. «Чек оклемается, и мы-то чистим». Клим покачал головой. «Они за это время могут такого натворить, что нам останется только свалить отсюда. Не бойся, я раньше просто об этом не подумал, а то все было бы гораздо проще. Лучше прикрой, пока я магазины снаряжаю». Карина поняла, что переубедить Николаева не выйдет, и, затолкав пару недостающих патронов в свою бинельку, взяла коридор на прицел. Клим быстро набил 3 пустых магазина. Да, расход боеприпасов удручал, не так уж и много патронов в загашнике. Если так пойдет, вскоре он будет наставлять на противника палец и говорить «пью-пью». Пока он выполнял эту рутинную работу, попутно пообщался с ИСом. «Значит, говоришь, у меня возможностей куда больше, чем было?» «Да», – отозвался тот. «Хорошо, тогда вот тебе задачка. Сколько процентов сожрет у меня активация невидимости и подкожная броня на все тело в течение часа?» 2/3 от того, что есть сейчас», – не задумываясь, отозвался имплант. «Я бы посоветовал использовать только броню. Тогда потеря сократится всего до 4%. Клим задумался. Экономия – штука нужная, и сжечь вот так сразу добытое – пожалуй, ИС прав, лучше ограничиться подкожной броней. «Броня», – запихивая последние патроны, вставляя магазин, отдал он мысленное распоряжение и тут же почувствовал, как его тело стало очень плотным. «Работает», – доложился имплант, – «расход 0,1% в минуту, ошибка предыдущих расчетов, в час будет затрачено 6% от имеющегося числа нанитов». «Херово, но цена меня устраивает», – мысленно сообщил он ИСу, после чего повернулся к Карине и Чеку. «Если через час не вернусь, уходите, забирайте, что можно, и сваливайте отсюда». Прислонив уже ненужный щит к стене, Клим решительно направился в сторону камер, в которых укрылись недобитки. Стоило ему приблизиться, как отовсюду раздался длинный призывный писк, и на него бросились уцелевшие крысы. Похоже, гаденыши понимали, что один меньше двух, а значит, добыча куда проще убивается. Тут же из лифта заработали 2 ПП, пытаясь отсечь мутантов от беспечно идущего на них Клима. Одна из тварей прыгнула ему на грудь, но повстречалась с кулаком левой руки и изломанной тушкой улетела в темноту. «При отражении атаки задействована увеличенная сила и реакция», – доложил ИС. «Расход нанитов – 0,01%. Но Климу было плевать на эту информацию. Сейчас он был полностью поглощен боем. Зубр в его руках бился точно в припадке, извергая скупые очереди в несущихся на него крыс. Они гибли почти мгновенно. Никогда он еще не стрелял так быстро и точно. Одна в прыжке со спины умудрилась вцепиться зубами в его левую руку, да так и повисла на ней, кроша острые зубы. Клим же резким движением стряхнул ее на стену, и та сползла по ней, добавляя к старым бурым пятнам свежие красные. Мутант, укрывшийся в камере и оказавшийся почти в тылу, метнулся в ноги. Стоило его шкуре коснуться ткани, как мощный разряд электротока ударил по всему телу, обуглив одежду в месте соприкосновения. Для поглощения разряда были задействованы 0,3% нанитов, сухо сообщил ИС. «Понял тебя», добивая остатки магазина в удирающую крысу, которая подволакивала перебитую заднюю лапу. «Постараюсь не подставляться». Он обернулся и подмигнул Карине, которая смотрела на него, распахнув и без того немаленькие глаза, а ее братец подбирал с пола челюсть. Клим, стараясь управиться как можно скорее, обследовал камеру за камерой. Разбивая головы каблуком, так он добил еще трех крыс. Остановившись рядом с дырой, он повернулся к лифту. «Иду в подземелье, держите лифт и ждите меня. Помните, если через час не появлюсь и не буду отвечать по рации, уходите». «Мы будем ждать, сколько возможно», – отозвался Чек. «Я уже почти в норме, только ожог болит, да рука еще плохо двигается, но, думаю, скоро пройдет, так что смогу, если что, посторожить дыру». «Как знаешь», – произнес Клим и, улегшись на пол, пополз в пробитую крысами дыру. Лаз был приличный, 20 метров. Клим повел рукой и тут же нащупал покатый металлический бок какой-то трубы, ведущей наружу. Он озадаченно разгреб землю, пытаясь понять, что нашел. Пришлось даже сдать назад, посмотреть, куда труба ведет. «Чертовы дегенераты!» – не сдержался он, мысленно прикинув, что сейчас под ним. Он обматерил дебилов-строителей. Эти кретины вывели сюда вытяжку от крематория, и крысы по ней, как по проспекту, прошли к стенке бункера. А ведь не только он топил печку, но и Чек сжигал там мусор. Теперь осталось понять, куда это все ведет. На голову и спину постоянно сыпалась земля. Первое препятствие он обнаружил через 4 метра. Дохлая крыса перегородила проход. Похоже, ей угодил в бок заряд картечи, и она издохла, пытаясь добраться до своего логова. Пришлось толкать ее вперед, чтобы продвинуться. Через 7 минут таран услышал звук текущей воды, а еще через 5 крыса вывалилась наружу и плюхнулась в какой-то ручей. Выбравшись следом, Николаев огляделся. Он стоял в 2-метровом тоннеле. В отличие от тех, по которым он шел с мальцом, этот был из старого кирпича. Сбоку торчала труба вытяжки, свод рядом с ней был очень прилично закопчен. Теперь понятно, как крысы пробились. Похоже, старый вечно сырой кирпич раскрошился от перепада температур. Осмотревшись, Клим заметил массивную решетку 6 метров. Она была целой, хоть и сильно проржавевшей, и здоровенные туши крыс просто не могли пролезть. С другой стороны, было нагромождение из различного мусора, принесенного водой. Взяв на изготовку зубра, таран тронулся по течению жидкого ручейка. Вскоре он оказался на разветвлении, тоннель, по которому бежала вода, шел дальше, а другой резко поворачивал вправо. Николаев прислушался. Тишина. Он простоял минуту, и все, что он слышал, это журчание воды. Лейтенант хотел уже тронуться дальше, но тут из мелкого сухого тоннеля донесся одинокий знакомый писк. Он был едва слышим, но его было достаточно. Клим слегка сгорбился и тронулся вглубь. Прошло уже примерно 25 минут, как он начал свой крестовый поход. Время утекало, Нужно торопиться. 5 минут. Нога наступила на что-то валяющееся на полу, и это что-то с громким хрустом сломалось. Клим присел. Лучевая кость, может человека, может мутанта, неважно. Он внимательно осмотрелся, а костей впереди хватало. Несколько десятков костяков, разбросанных по тоннелю. Стараясь не шуметь, Николаев тронулся дальше. 3 минуты, и тоннель оборвался. Он стоял на краю глубокого колодца, на дне которого едва плескалась вода, а с потолка свисал толстый электрический кабель. «Повышенный радиационный фон, не опасно», – доложился ИС. Клим поднял голову. Вверху, чуть в стороне от колодца, располагался открытый люк. Судя по темноте, он вел в какой-то другой тоннель. К люку вели железные скобы, закрепленные на кирпичной стене. Высота 20 метров. Таран снова прислушался. Писк стал гораздо отчетливей. Он шел из тоннеля с другой стороны колодца, а спустя минуту оттуда вывалились 3 здоровенные крысы. Вот только против вооруженного человека они не плясали. Короткие очереди, и тушки валятся на каменный пол. Все, кроме одной. Крыса оказалась настоящим паркурщиком. Скакнув в бок со всего разбега, она пробежала по стене 3 метра и 2 раза умудрилась уклониться от очереди. 3-й раз за все платит. Походя, пнув умирающего мутанта, тихо произнес Клим. Николаев медленно обогнул колодец и вошел в тоннель, откуда явился противник. Он тянулся куда-то далеко вглубь, 100 метров, 200, еще 50. На него из какой-то дыры прыгает крыса, причем не такая крупная. Клим даже не стал тратить на нее пули. Удар кулаком смял морду и проломил череп. Эта ниша была просто укрытием. Крыса была в засаде, ждала его. Медленно он двинулся дальше по тоннелю. Писк становился все громче, он бил по нервам, заставляя морщиться, и это несмотря на наушники. Еще один обвалившийся ход по левую руку, завал начинался сразу 3 метра. И вот конец пути. Стены пропадают, это какой-то отстойник. Клим мало знал о подземных коммуникациях, что здесь было на 500-метровой глубине, а главное, зачем, не ясно, но видно, что все это очень старое. Он находился чуть ниже тоннеля, и к нему ведет бетонная лесенка. Слева расположены какие-то совсем древние агрегаты, напоминающие здоровенные насосы, не меньше 5 метров длиной. Они давно молчат. Этим тоннелям больше 50 лет, и тут явно давно никого не было, кроме крыс. В зеленоватом свете Клим засек не меньше 10 мутантов, которые прятались за массивными насосами. Вообще Клим не понимал загадку всех этих подземелий под городом. Из разговора с мальцом и братом и сестрой Деевыми он выяснил, что мутанты в основных тоннелях редкость, а на убежище, в котором укрылись остатки населения Рубежного, нападали всего 2 раза, и не сказать, что это было катастрофой, отбивались довольно легко. Крысы были частыми гостями, существовала даже артель по добыче крысиного мяса, плодились мутанты довольно активно, да и свиней нужно было кормить чем-то, мутанты отлично подходили на эту роль. Но все же непонятно, зачем вообще нужен этот подземный лабиринт, да еще многоуровневый, Рубежному всего с 50 лет, закрытый город. Но откуда появились эти древние тоннели и бункеры? Ведь, по словам Карины, бомбоубежище, в котором укрылись жители, не больше 30 лет. Клим, конечно, не военный строитель, но он не представлял, как можно построить подобное под уже построенным на поверхности городом. И вот теперь это старая насосная станция с древним оборудованием, которая явно старше города. Клим опустился на колено, ловя в прицел самую наглую крысу, которая подобралась к нему метров на 15. Развалив ей череп из двух выстрелов, он начал искать новых жертв, но мутанты решили не испытывать судьбу и рванули прочь за приоткрытую железную дверь с поворотным механизмом. «Постепенное повышение радиационного фона», – сообщил ИС. «Дальнейшее продвижение не рекомендуется». «Насколько это опасно для меня?» «Наниты легко справятся с любым излучением, но вот вещи придется сжечь». «Тогда продолжаем». «Это приведет к дополнительным затратам». «Продолжаем». «Кстати, на крысах были следы излучения?» «Да, но незначительные. Похоже, они адаптировались и научились поглощать излишки». «Довоенные ученые отдали бы очень много за то, чтобы изучить этих тварей. Только вот откуда здесь радиация, причем довольно интенсивная?» «Данные отсутствуют», – отозвался ИС. «Но именно это привело к дополнительным мутациям, помимо воздействия вируса, запущенного киберами 2 года назад». Клим медленно тронулся по загаженному полу. Его устилал ковер из каких-то гнилых обгрызенных досок, расползающихся от сырости бумаг, тряпок, костей, крысиных фекалий. А поскольку сами по себе мутанты были немаленькими, то и говна тут было много. Дважды его атаковали, но оба раза Клим успевал подстрелить твари раньше, чем те до него добрались. А вот на третий раз атака непременно завершилась бы успехом, но спасла подкожная броня. Две здоровенные крысы свалились на него сверху из какой-то приоткрытой вентиляционной решетки. Первая проехалась когтями по лицу, разрывая кожу. Броня-то подкожная, но раны затягивались почти мгновенно. Досталось и бронежилету, и тактическому шлему. Легкий броник просто расползся, теряя тонкие пластины, вшитые внутрь. Посыпались на пол магазины к зубру из разодранной разгрузки, а на тактическом шлеме остались глубокие следы от здоровенных и крепких когтей. Да и током его опять садануло неслабо. Вторая промахнулась, но долбанула акустическим ударом в очень неудобный момент, едва не свалив Клима. Но обошлось. Пули настигли их, правда, вторая оказалась верткой, и на нее ушла почти треть магазина. Наконец Клим достиг конца помещения и наткнулся на еще одну дверь. Такая же тяжелая, массивная с запорным колесом с внутренней стороны. Вот оттуда раздался громкий, короткий, отрывочный писк, словно кто-то отдавал приказы. Клим оставил зубра и потянул на себя дверь. Та порядком заржавела так, что пришлось поднатужиться и тянуть двумя руками. Мерзкий скрип давно не смазанных петель с трудом, но дверь начала приоткрываться. Вот тут враг нанес свой первый удар. Громкий писк, такой знакомый, превращающийся в акустический удар, распахнул ее, отбросив тарана на несколько метров. Он проехался спиной по грязному полу, но тут же вскочил, хватаясь за зубра. Повышение радиационного фона. На данный момент излучение составляет 800 микрорентген в час, снова напомнил ИС. Расход нанитов увеличен. Если в течение 30 минут ты не отключишь подкожную броню и не покинешь зону радиационного заражения, то тебе грозит гибель. «Я тебя услышал», – мысленно отозвался Клим, пытаясь осознать происходящее. За дверью находилось большое техническое помещение. Какие-то стеллажи, заваленные запасными частями к насосам, а может еще к чему. Все было покрыто грязью и паутиной. В глубине стояли бочки, десятки бочек ржавых с облупившейся краской, с наполовину стершимися маркировками, некоторые вскрыты. «Новые данные», – сообщил ИС, – «твои наниты поглощают радиацию, преобразуя ее в энергию. Расход нанитов сокращен. Но сейчас это все Клима не интересовало. Детали он подметил мельком, его внимание приковало совершенно другое. На него наступало нечто огромное, какой-то исковерканный кусок плоти размером с быка. У твари были короткие ножки. Двигалось оно не спеша и буквально искрясь от электрических разрядов, бегающих по белесой шкуре. А перед крысиной маткой, а ничем другим эта тварь быть не могла, неслись последние защитники, десяток самых здоровых и сильных крыс. Они набрали отличную скорость, и до контакта оставалось всего несколько секунд. Пистолет-пулемет забился в руках тарана, словно припадочный. Пули рвали несущихся во весь опор тварей, но те, не обращая внимания на шквал стали, все же добрались до него. Их было всего три уцелевших, но задачу они выполнили. Климу не хватило как раз десятка патронов. Магазин опустил за секунду до атаки. Твари в длинном прыжке ударили его одновременно. Одна в грудь, захлестнув своим гибким длинным хвостом шею, другая в пах, а третья, метившая в голову, повисла на правой руке, которая все еще сжимала рукоять пистолета-пулемета. Отправив ее в полет так далеко, насколько это было возможно, он сбил крысу, висящую на ремне. Та, похоже, была растеряна, ведь по логике ее зубы должны были вонзиться в такое мягкое и вкусное человеческое мясо, но встретили жесткий непонятный каркас. «Расход нанитов увеличен, затраты на регенерацию», – давал отчеты прямо в его голову ИС. Но Клим просто отключился от этого назойливого бубнежа. Крыса упала под правую ногу, и он опустил ботинок ей на голову. Хруст костей, и вот под подошвой каша из мозговой крови. Последний мутант, по-прежнему висевший на груди головой вниз, терзал его живот когтями, а напоследок угостил впечатляющим разрядом, от которого ИС взвыл, трезвоня о критической ситуации. Но Клим его проигнорировал. Сейчас нужно было разобраться с тварью. Правая рука выпустила зубра. Пальцы сомкнулись на горле крысы и рывком дернули сопротивляющегося мутанта. Хвост оказался крепче шеи. Клим просто оторвал твари башку, а тушка, заливая кровью то, что осталось от его штанов, лишившись головы, сама упала вниз. Таран перетянул из-за спины дробовик. К молоту у него остался последний магазин, в котором всего 9 зарядов, и все. К счастью, пулевые. На данный момент это было самое мощное его оружие. Перестаряжать зубра, еще рассованные по разодранным карманам магазины, было некогда. Крысы не смогли ему навредить, но задачу выполнили. Отвлекли внимание опасного человека от матки, и та не упустила свой шанс. Шкура ее заискрила да так, что сразу осветился весь зал, а тварь закричала. Ноги Клима оторвались от пола, верх поменялся с низом и не один раз, и акустическая атака снесла лейтенанта метра на три, приложив спиной от древний насос. Клим с трудом поднялся на ноги, тряся головой, и, опустив глаза, обнаружил на месте зубра исковерканную железку. Пластиковые детали были расколоты, остальные смяты, словно алюминиевая фольга. А еще он понял, что он ничего не слышит. Стекло противогаза треснуло и теперь мешало, но снимать, чтобы получить дозу радиации еще и внутрь, он не стал. Он закашлялся, почувствовал во рту медный привкус. Похоже, ему серьезно прилетело. Акустический удар с проникающим эффектом. Пробитие подкожной брони. Нудил прямо в мозг ИС. Внутренние повреждения. Разорванные барабанные перепонки. Активирована регенерация. Расход нанитов увеличен. Критическое состояние. Рекомендую отступление. Клим нагнулся, едва не упав от накатившей слабости, и поднял с пола дробовик. Оружие с виду было исправно. Пошатываясь, он вскинул молот к плечу и выстрелил в наступающую матку, которая была на расстоянии меньше 30 метров. Пуля вспыхнула, угодив в энергетический кокон, покрывавший эту огромную жирную тушу. «Сука!» – заорал Клим во всю мощь легких и повторно нажал на спуск. Результат оказался прежний. «ИС, как пробить этот купол?» «Беги!» – ответил имплант. «У тебя 3% нанитов и конец!» «Еще одного такого попадания тебе не пережить». Именно в этот момент матка решила нанести следующий удар. Вот только Клим был к этому готов. Он заметил, как тварь распахнула пасть и укрылась за стеной. Вопля, благодаря поврежденным барабанным перепонкам, из которых шла кровь, он не услышал. Акустическая волна расколола кожух насоса за его спиной, чугунные осколки разлетелись, как шрапнель, не причинив Николаеву никакого вреда. Тварь наступала. Она снова открыла пасть. Похоже, собиралась нанести еще одну атаку. И тут Таран заметил, что свечение вокруг туши стало гораздо менее интенсивным. Ствол дробовика пошел вверх, и как только тварь оказалась на линии огня, палец нажал на спуск. Пасть мутанта распахнулась во всю ширь. Именно в этот момент стальная пуля угодила чуть ниже глаза, размером с донышко керамической чашки. Туша задрожала, как холодец, а затем закрутилась на месте, как юла. Энергетический кокон, прикрывавший ее, исчез, и Клим вбил в голову 6 оставшихся патронов. Дробовик встал на затворную задержку. Николаев выпустил бесполезное оружие из рук и выдернул из кобуры пистолет. Он всадил в нее половину магазина, прежде чем понял – матка мертва. Бесформенной тушей она валялась в 10 метрах от входа. «Ты сделал ее!» – гордо, словно сам жал на спуск, заявил ИС. Клим устало сполз по стене. «Отключай броню», – тихо произнес он. «Мне нужно отдохнуть». Радости от победы не было. Он очень устал.